Глава 13. Поле боя было усыпано телами, воронками от магического и артиллерийского обстрела. Земля пропиталась кровью и отчаянием. Но битва лишь набирала обороты. Две армии яростно бились друг с другом, а могучие культиваторы сражались как в небе, так и среди простых людей. «Кулак бога земли!» — выкрикнул мужчина лет 30 в сером свободном одеянии, а затем из земли вырвался мощный 6-метровый каменный кулак, который разбросал множество солдат-роялистов. Но крепкий старик, который был целью атаки, смог остановить этот кулак, вонзив в него свое массивное копье. «Палец титана!» — произнес старик в белом ханьфу, и кулак рассыпался мелкими камнями. «Неплохо, старик!» — ухмыльнулся бунтовщик. «А как тебе это? Рука бога земли!» Сделав ряд сложных движений, он активировал заклинание, и из земли вырвалась ладонь, поднимая старика и сжимая его пальцами. Вот только старик оказался иллюзией. Она развеялась, а молодой культиватор запаниковал, но было поздно. «Глупец! Ты слишком самонадеян!» Услышав голос и опустив взгляд, молодой культиватор увидел копье, торчащее в своей груди, и слегка дымящийся полупрозрачный силуэт. «Поэтому и сдох!» Вырвав копье, старик дождался, когда противник упадет на колени, а затем отрубил ему голову. У копья было достаточно длинное лезвие для такого. Оно вроде называется глефа. Воины вокруг были в ужасе, и даже сражение в этом месте слегка затормозилось. «А теперь вы!» Старик поднял взгляд на солдат противника. «Сдавайтесь, силе!» Договорить он не смог, так как отскочил назад, и в тот же миг с неба упали двое мужчин в серой одежде. А их приземление создало мощную энергетическую волну, способную разорвать человека на части. Увидев отрубленную голову товарища, они нахмурились, даже разозлились. Культиватор слева, имеющий длинные волосы, достал веер, от которого исходило мощное магическое давление. А культиватор справа вытянул руку, и в ней изо льда создалось копье. Они начали говорить. Но того, что с копьем, неожиданно схватили за ногу. Он опустил голову и увидел безголовый труп своего упавшего товарища. «Какого?» В этот момент раздались крики и вопли, звучавшие со всех сторон. «Мертвецы восстали из мертвых!» «В этот день...» Неожиданно для всех раздался грозный голос, и огромное дерево начало расти, а на его коре появилось лицо Сергея. Здоровенное лицо. Лишь один его нос был 2 метра в длину. А затем такие же лица появились в направлении севера, востока и юга. «Живые позавидуют мертвым. Древо-пожиратель душ сожрет ваши бессмертные души, а тела станут пристанищем древесных демонов». В этот момент из дерева начали вылетать сгустки энергии с человеческими лицами и резко похолодало. «Вот шарлатан!» — выругался один из пары культиваторов. Они оба видели, что эти летающие души — лишь иллюзия. «Стоять! Сражаться!» — выкрикнул второй культиватор, заметив, что сражение прекратилось, а воины пятятся назад. Однако люди не слушали его, ведь мертвые поднимались. Все те, кто умер в этой битве, поднимались и открывали глаза. Захрипел один из зомби. Поднявшись, мертвец понял, что не хватает правой руки. Зазиравшись, он нашел ее и прицепил на место. А пару секунд спустя она уже шевелилась. Вот только ледяное копье отрубило его голову. Но зомби не упал, а его голова, оказавшись на земле, вытянула из шеи корешки и побежал обратно к телу. «Так и знал! Это все мерзкие растения!» — выкрикнул культиватор-бунтовщик. «Это не имеет значения!» — оскалился старик с массивным копьем. «Мертвецы восстали и пришли покарать вас!» К радости роялистов, зомби не тронули их, направив свой взор лишь на бунтовщиков. Не то чтобы они были сильно умные, но их логика была проста. Все, кто с той стороны, — враги. Поднимая копья и мечи, зомби побрели на живых. Правда, некоторые зомби были еще вполне живые. Тут зависело от того, в какой момент произошло заражение. Если на землю упало бездыханное тело, в него тут же впивалась растущая здесь трава. Особая трава. Она проникала внутрь тела и прорастала с огромной скоростью. И был шанс, что растение сможет оживить человека. Запустит сердце, выделит специальное вещество, наподобие адреналина и многое другое. Если же тело окончательно мертво, растение начинало его захватывать и реанимировать, что тяжелее и дороже. Требовалась дополнительная подпитка от леса. Но когда на землю падал умирающий человек, то растения ничего не могли сделать, пока тот не окажется достаточно слабым. Иммунитет прекрасно справлялся с захватчиками. Однако стоило иммунитету ослабнуть, как растения проникали внутрь тела, подчиняя его. Поэтому, когда голова подбежала к телу, чье сердце еще билось, и встала на место, зомби громко вздохнул, а затем обернулся. «Чудовище!» — пробормотал культиватор. Вот только он не сразу осознал всю глубину той ямы, в которой они оказались. Зомби поднимались десятками тысяч. Все поле боя было заполнено ожившими мертвецами, а некоторые, которых разорвало, попросту собирались из частей. «Гэээ!» — взревел трехметровый здоровяк, состоящий из кусков нескольких человек. Он частично был покрыт металлической броней. Левая нога была выше правой, а правая представляла собой подобие ноги слона, такая же широкая. Головы, что были размещены на плече, животе и шее, открывали рты и шевелили глазами. А мощные руки, представляющие собой куски плоти и странно соединенных друг с другом костей, заканчивались множеством клинков. Мечи, обломки копий и даже ножи будто вросли в плоть. «Мерзкое отродье!» — выкрикнул культиватор и метнул в зомби ледяное копье, и оно пронзило тварь, которая начала леденеть. Однако монстр вдруг стал краснеть, и от него пошел пар, а лед растаял. Взревело чудовище и понеслось на культиватора. Ему навстречу бросился обладатель веера и, взмахнув им, наслал разящий ветер. Вот только громадина покрылась цветами, буквально всасывающими в себя ману. Правда, культиваторы были слишком сильны, и цветы частично разрезало, как и плоть монстра. Однако раны быстро зашивались микрокорнями растений, а затем на том месте вырастали новые цветы. Сам громила же не остановился и обрушил массивную руку на культиватора. Тот ловко отскочил в сторону и продолжил атаковать ветром, а затем в монстра вонзилось очередное ледяное копье. Но чудовищу было плевать, ведь духовная энергия почти не действовала на растения. Здоровяк ударил по культиватору с веером и отбросил его. Но тут опять вмешался метатель ледяных копий и обратил монстра в ледяную статую. «Ты в порядке?» — мужчина начал помогать товарищу, у которого плечо было разорвано. «В этом оружии уйма маны», — простонал раненый культиватор. «Не знаю, что это за тварь, но она опасна». «Я уже понял. Я сдержу, а ты добивай». «Да». Раненый стал подниматься и готовить свою сильнейшую атаку, а второй культиватор насылал мороз, не позволяя покрасневшему монстру высвободиться. И всего через 20 секунд раздался крик, и мощный поток ветра разрезал как лед, так и здоровяка на огромное количество частей. Вот только они опять начали собираться. Мужчина с веером подбежал к груди мяса и принялся рубить плоть, пока не нашел его. Орех! Из него тянулись корешки, и он съел маной, а также духовной энергией. «А про меня не забыли?» — раздался старческий голос, и культиватор вскинул веер, блокируя удар массивным копьем. Но сила удара была такова, что мужчину отправило в полет, а старик, поймав орех, метнул его в разорванную плоть. «Прости, малыш. Если это спасет нашу страну, я готов даже на союз с дьяволом». «Убить!» В этот момент раздались крики солдат, и они пошли в атаку. Тем временем у древа душ. Сергей. «Ну как, нравится?» — поинтересовался довольный я, а десяток сильнючих культиваторов смотрели на меня с недоумением и злостью. «Вы проиграли. Они...» — я указал на людей, которые пленены деревом и висят на его стволе. «Отдали всю свою силу. Теперь дерево непобедимо». «Если бы так оно и было», — заговорил ухмыляющийся мужчина с косичками и оружием, напоминающим косу. «То ты был бы уже...» Договорить он не смог, так как из земли в него выстрелил корень. Мужчина успел защититься оружием, но ему в спину вонзился другой корень. Правда, спина мужчины оказалась прочнее, и корень лопнул. Впрочем, приятного ему было мало. И культиватор отскочил назад на десяток метров, а за ним и все остальные. «Черт! Не удалось подловить. Ну, ничего. Сейчас вы все присоединитесь к ним». Я хищно оскалился и закинул в рот духовную батарейку. А эти переглянулись и свалили. Да так быстро, что я аж рот от удивления открыл. Просто бац, и нет их. Один обратился энергией и улетел. Второго уже давно не было. А вместо него осталась стоять лишь вариация духовного манекена, которая полностью копирует физическое тело. В общем, сбежали они. Фух, отлично. Если бы пришлось драться, я бы проиграл. Они вдесятером легко одолели бы даже Надю. Ну, а мои надежды, что придут сильные культиваторы от роялистов, не оправдались. Сидят, блин, в своем штабе, дождут чего-то. В итоге упустили эту десятку. Ладно, главное, что мы победили. Но не совсем, чтобы прям уже победили. Просто сейчас полчища зомби подошли к тылу армии бунтовщиков. Те уже сражались и с зомби, и с роялистами, которые не отпускали их. Так что у бунтовщиков нет ни шанса. Культиваторы пытаются вырваться из окружения, но им мешают культиваторы роялистов. Вне окружения остался лишь Чень с охраной, и он, судя по всему, тоже готовится отступать, бросая армию. А нет, вру. Вот где все это время были сильнейшие культиваторы Вана. Они умудрились скрытно подкрасться к генеральной ставке и напали на Ченя. Помочь, что ли? Нет. Альма говорит, что если верить воздушной разведке, в этом сражении участвует сам Андрей Дмитриевич со своими сильнейшими воинами. Тогда да. Ченю хана. Брат императора — человек невероятной силы. Тогда и я займусь работой. Подойдя к дереву, и, обернувшись лешим, коснулся его, и кора раскрылась, впуская меня в круглое помещение, где на пеньках сидели 8 дриад. Их волосы были соединены с полом и стенами, а сами они пили чай и болтали. Я тоже сел на пенек и соединился с деревом. Пусть план сражения немного пошел не по плану, но я подготовился к самым различным вариантам развития событий. И все вышло куда лучше, чем я думал. Повезло захватить слабого физически, но духовно сильного культиватора. Это позволило несколько модифицировать план. В итоге получился зомби-апокалипсис. Технологию мы уже отработали на монголах, но ресурсов на это нужно просто тьма тьмущая. Поэтому помощь культиваторов стала очень кстати. Я мало того, что в разы быстрее соединил древом пожиратель душ с главным корнем Иля, объединив его с лесом, так еще и смог накрыть травой все поле боя. Правда, когда создавали зомби, я чуть пупок не надорвал. Но опять же, помогли пойманные культиваторы. Да и проблемы решать нам приходилось в режиме реального времени. Растения же глупенькие. Мозгов-то нет. Один минус. На все это ушло столько ресурсов леса, что на ближайшее время его распространение почти остановится. Грустно. Но зато у меня в соседях не будет вражин, а в Пекин я скоро повезу металл, нефть и ткань. Сейчас крайне важно взять под контроль границу Корё и маршрут Пекин-Владивосток. Первое нужно, чтобы враг не получил от корейцев кучу техники и оружия, а второе нужно для торговли. В общем, сидим на пеньках, и вдруг Николь начинает хихикать. «Что там?» — поинтересовался любопытный я. «Пакость устроила». «Вот пакостница». «Вся в господина», — заулыбалась она, открыв глаза. «Иль протянул корень к позиции генерала Ченя и накрыл культиваторов тонной кислоты». «А они что?» «Глава клана Ба и люди, что с ним, не упустили возможность, и как итог, два мертвых культиватора бунтовщиков и множество раненых. Их сейчас теснят и не дают сбежать». Но это было предсказуемо. Та десятка, что сбежала от меня, помогала Ченю, но их сила уже почти ничего не решала. Я же сосредоточился на зомби и армии бунтовщиков, которая стремительно вырезалась. Люди были окружены. С одной стороны — роялисты, а с трех других — зомби. Мои зомби могли пользоваться оружием, используя его как дубинку. И этого хватало, чтобы враг умирал сотнями каждую секунду. А каждый умерший вставал новым зомби. Но вдруг все закончилось. Армия бунтовщиков попросту начала сдаваться. Побросав оружие, они просочились через солдат-роялистов. С их, конечно же, позволения. А мои зомби простые, как 3 копейки. Для них враг — это все те, кто с той стороны. Так что они и на роялистов собрались напасть. Думал, помру, пока не заставил их всех обернуться и направиться к дереву. «Фух!» — простонал я, обливаясь соком. «Да, я же сейчас частично растение, так что потеть не могу». А сок образовался из-за трещин и разрывов по всему телу. Перенапрягся. «Как вернемся домой, сделаю себе каменную ванную». «Это как?» — оживилась Николь. «Лежишь себе, а тебя горячими камнями обкладывают. Расслабляет. И никаких женщин. Неделю». «Фантазер!» — захихикала она. Тем временем армия зомби начала скапливаться вокруг дерева. Они садились на землю и пускали корни, соединяясь с общей корневой системой. Сразу стало становиться легче. Зомби ушли в спячку с возможностью вывода из нее. Мне показалось, что лишняя армия зомби не помешает. Сколько их там? 1050 набралось? Может, больше. Жалко отказываться от них, учитывая, сколько сил и ресурсов было вложено в их создание. Мне кажется, пусть и все эти средства на производство еды, можно было весь земной шар кормить как минимум неделю. А может, и месяц. Я пока плохо себе представляю масштабы и количество потраченных ресурсов. Так что сели зомби на полу, и вместо того, чтобы тратить ману и полезные вещества, начали их производить. Они даже покрылись листьями, которые жадно поглощали лучи утреннего солнца и влагу. И чем больше зомби садилось на землю, тем легче мне становилось. А уже через 20 минут я облегченно выдохнул и, став человеком, вышел из дерева, а там они. «Зябликов, ну ты устроил!» — хохотал Андрей Дмитриевич. Этот здоровяк подошел и протянул лапищу, которую я пожал. «Да вы тоже. Я почти прокрался в их лагерь, а тут бомбежка, крики и прочее. Так я не знал о твоем плане, а свой я согласовал с Ваном». Тот кивнул на, судя по всему, китайского генерала. Немолодой мужчина был облачен в доспехи, которые, правда, были все помятые. «Мы не с пустыми руками», — произнес генерал и хлопнул в ладони. А люди за его спиной притащили ко мне 6 знатно побитых и связанных мужчин. 3 я узнал, это те из 10. «Что вам нужно?» — переведя взгляд с пленников на генерала, поинтересовался я. «Они», — он указал на зомби. «Вне территории моего леса они станут значительно слабее. Но как к этому отнесутся простые люди?» «Предатели настолько грешны, что даже демоны решили покарать их за мерзкие деяния», — улыбнулся генерал. «Продано!» — я рассмеялся и взмахнул рукой, а 6 могучих культиваторов утянуло к дереву. «Они не умрут. Уснут и будут делиться энергией. Батарейки, в общем. И надо бы мне поискать еще растений в духовном пространстве. Очень уж полезные они оказались». Да и растения с проклятых островов тоже не раз пригодились. Но не буду об этом. Сейчас же есть важные дела. Выдав генералу Николь, чтобы с ней договорились, я поспешил на север, туда, где мои бойцы разбили лагерь. Примчался я быстро, на лисьих лапах. Там люди уже готовили еду и обрабатывали раны, как свои, так и паучьи. «Что с потерями?» — сразу спросил я, прибыв к костру, вокруг которого собрались проблемные женщины. «Почти все питомцы, а также несколько арахнусов». Оля выглядела уставшей, впрочем, как и все остальные. Лишь Ева, которая умудрилась выжить, была бодрее всех вместе взятых. «Понял. Вы все молодцы!» Я не мог не обрадоваться такой новости. Все же побоище было знатное. Думал, будут куда более тяжелые потери. Но нет. Все прошло согласно плану. Девчата молодцы. Приручители все еще находились на горе, отдыхали. Здесь лишь спецназ и монстры. После девчат я нашел Арахн. Они отдыхали рядом с пауками. И выглядели все они потрепанными. Но ничего серьезного я не заметил. Но потерянные лапы отрастут, как и повреждения хитина. «Мы впечатлены», — произнесла та старая Арахна и поднялась. «Ваша мощь поражает», — она указала на дерево. «Ваша мощь тоже впечатлила, как врагов, так и меня. Благодарю вас за помощь». «Это я должна благодарить. Вы не использовали нас как одноразовые вещи. Сохранили. Почти нет потерь. Спасибо». Она слегка поклонилась. «Вам спасибо. Сильно помогли. Как отдохнем, возвращаемся. Забираем кристаллы и идем в новый дом». «Поняла. Сделаем, господин». Оставив Арахн, глянул, как там бойцы и Ермолаев. Но с теми все было в порядке. По лицам вижу, что хотят выпить. Даже не так. Они хотят нажраться в зюзю, но нельзя. Поэтому чистят оружие, проверяют снаряжение и готовят еду. Я не стал трогать людей, просто убедился, что все в порядке, а затем вернулся к проблемным. Они устали. Поэтому после еды многих попросту вырубило. По крайней мере, Оля и Анна вырубились и сопели прямо в походных стульях. Лиза тоже клевала носом. Блэр и Кира были пока бодры и пили кофе. Альма занималась делами. А вот как Ява умудрилась уснуть, было загадкой. Еще минуту назад бодрее всех бодрых, а теперь распласталась на земле и сопит со счастливой мордочкой. Ладно. Думаю, мы все можем немного отдохнуть. Так что приказал приручителям спускаться с горы и разбить лагерь. Вздремнем тут и ближе к вечеру отправимся домой. Я принялся ставить палатки, благо они у меня отличнейшие. Было несколько больших палаток, на 4 человека каждая, походный туалет и полевая кухня. Но ее я хоть и установил, но пока не воспользовался. Сперва девчат унес в палатки и уложил спать. Блэр с Кирой тоже были не против вздремнуть. Альма же осталась снаружи, посторожит. Да и она управляет пауками. Ей нужно было решить немало вопросов касательно переселения. Ну а я вновь нашел Еремина. Тот помогал приручителям с лагерем. «Отличное сражение, князь! Как говорит молодежь, эпично вышло!» — улыбнулся немолодой вояка, отпустивший двух бойцов. Те умчались и потерялись среди множества палаток. «Не то слово!» — кивнул ему и кинул взгляд на дерево. «На этом мы пока все. Отдыхаем, восстанавливаемся и продолжаем тренировки. Затем вновь к монголам. Думаю, после этого сражения не зашевелятся. По крайней мере, крысы, которые ими управляют». «Не уверен. Судя по разведданным, они готовятся к долгому сопротивлению. Не хотят, чтобы мы двинулись в степь». «Укрепляются, значит?» — призадумался я, а после заулыбался. «Бесполезно. Нам не обязательно их убивать, чтобы захватить». «У них могут быть свои козыри», — предположил Ермолаев. «Возможно. Так что расслабляться не будем». Мы немного поговорили и обсудили, что здесь можно затрофеить. Но наше мнение совпало. «Ничего. Снаряжение духовных практиков? Нафиг оно нам нужно? Зелья — говно. Артефакты — тоже говно. В Китае человеческая жизнь стоит дешевле хорошего артефакта. Так что солдаты были весьма нищие. Те артефакты, что им выдали, были использованы во время сражений, и запасов не осталось. Армия Вана сейчас собирала трофеи и грабила вражеский обоз. Провизия там, стрелы, патроны и прочее. Так что свою долю я возьму просто деньгами. К слову, Ченю удалось сбежать. неприятно. А значит, северо-восток Китая все еще будет сопротивляться. Для его покорения и нужны мои зомби. Зомби-трава уже постепенно увидала, а на ее месте рождалась золотая. Так я обозначил территорию леса. Поэтому и все вокруг нас покрылось золотом, благодаря чему поле боя перестало выглядеть таковым. Ни воронов, ни кровищи, ни трупов. Лишь красивая трава, дарующая свежесть. Что делать дальше с этой землей, решим потом. Возможно, здесь сделают фермы и будут выращивать простенькие магические растения. Все же, благодаря древу душ, магический фон этих земель существенно вырос. Решил оставить это название, а то «пожиратель душ» звучит слишком жутко. А людям с этим деревом еще жить. Армия Вана реорганизуется, вольет в себя подкрепление и двинется дальше на территорию бунтовщиков. Мои зомби им с этим помогут. Придется Николе Дриад временно одолжить. Им обещали подпитку, а мне некоторые преференции. Но о них потом. Ни я, ни Ван пока не особо понимаем, что это будет. Я, собственно, не против. Чем дальше раскинется мой лес, тем могущественнее он станет. «Привет, русский!» Только я вернулся к своим палаткам, как увидел там Сайон, в компании крепкого лысого мужика, вроде ее отец. «Привет, проблемная женщина. Чего тебе?» «Сам ты проблемный, а я очень непроблемная и очень даже полезная», возмутилась та и по-детски надула губы. «Мы пришли поприветствовать вас, князь», сказал ее отец, «и поблагодарить. Ваше оружие и алхимия помогли нам взять под контроль все Сеульское побережье». «Быстро вы!» «Так если на нас постоянно нападали?» — заворчала девушка. «Одних одолеем, приходят другие. И так пока идиоты не закончились». «Ясно. А здесь вы что делаете?» «Наняли нас. Плюс эти бунтовщики наш груз конфисковали. Весьма ценный, кстати. Вот мы и приплыли мстить, да денежку заработать», — заулыбалась Сайон. «Но что-то так. Как-то хитро». «А еще, не хочешь стать главой новой корпорации? Для этого всего лишь нужно сделать одно маленькое дельце». «Корпорации? Дельце?» — удивился я. «А как не удивиться, когда тебе предлагают корпорацию?» «Сущий пустяк. Нужно всего лишь жениться на мне»,